Разведывательный самолет направил объективы камер в просвет меж облаков, торопливо сделал несколько панорамных снимков. Через полтора часа он сядет в Нингере, пленки уйдут в полевую лабораторию, на проявку. Только через два часа еще влажные свежие снимки попадут в отдел интерпретации. Там им поставят специальный шифр, они займут свою очередь, далеко не первую. Приоритетом обладала информация, полученная из центральных районов. Только перед закатом фотографии лягут на стол усталого сотрудника с воспаленными глазами. К половине одиннадцатого руководитель отдела сделает окончательное заключение, что в кадр попал человек, предположительно невысокая девушка с укороченным карабином. К этому моменту разведывательная информация уже не будет иметь никакого значения.